Глава 14. В узкие ворота дома номер 366 улицы Хонор с шумом въехало что-то странное. Невысокое, узенькое, обшитое выцветшим серо-зеленым бархатом кресло на тяжелых колесах, приводимых в движение седаком при помощи деревянных рукояток и зубчатых валов. В кресле сидел, энергично работая руками и держа неподвижно, как груз, ноги на деревянной подставке, маленький, скрюченный, сморщенный человек, которому можно было на вид дать и 30, и 60 лет. Это был паралитик Кутон, один из трех диктаторов Франции. Браунд, бегавший по двору, залаял, но тотчас успокоился, узнав своего. Вслед за Кутоном вошли Баррер, красивый человек с наивно-детским выражением лица, к которому очень шли длинные вьющиеся кудри и по-детски открытые на мягком отложном воротнике тонкая шея, и знаменитый художник Давид, ближайший друг Робеспьера, прозванный «Красный Краскотер», на его языке значило «гильотинировать». Кутон быстро подкатил кресло к двери и беспомощно оглянулся на спутников. Баррер и Давид бережно подняли его на руки вместе с креслом и внесли в дом. «Эх, удавился бы ты лучше сам», — подумал при этом Баррер, ласково улыбаясь калеке. «И на доску гильотина тебя нельзя будет положить». Кутона в самом деле гильотинировали в сидячем положении. Баррер все был занят одним вопросом. Действительно ли он занесен в списки обреченных? Или Фоше врет, желая вовлечь его в заговор? Он был в последнее время в очень холодных отношениях с Робеспьером и особенно с Сен-Жюстом, но старался не доводить дело до полного разрыва и обеспечивал себе возможность отступления. Когда они пробирались через умывальную, в комнату Робеспьера нельзя было проникнуть иначе, им встретился выходивший Фукье Тенвиль. Барреру показалось, что пьяный прокурор игриво подмигнул ему левым глазом. «Так и есть. Фуше сказал правду», — подумал он, холодея. Давид глазами художника мгновенно впитал в себя откинутые волосы, густые черные брови, выдавшийся подбородок Фукье Тенвиля. Фукье безобразен, но какое интересное безобразие! У Робеспьера сидел Сен-Жюст, не тот, который час тому назад пел барышням романсы. Его классически красивое лицо было бесстрастно и непроницаемо. Он холодно ответил на любезный поклон Баррера. Для вошедших не хватило стульев. Баррер по-товарищески, как подобает сан-кюлоту, сел было на постель, откинув синий полог. Робеспьер посмотрел на него, и Баррер тотчас же поднялся, сделав вид, будто забыл что-то на столе. Давид, свой человек в доме, сбежал вниз в столовую и принес стул, заметив на нем по дороге три небольших пятнышка, одно свежее, и порез на правой ножке. Баррер сел и положил на колени свой большой толстый портфель из темно-зеленой кожи, заботливо повернув его лицевой стороной вниз. На портфеле была старая надпись большими золотыми буквами: «Баррер де Вьезак, депутат учредительного собрания. 1789-й, и владелец считал более удобным не напоминать здесь о своем весьма сомнительном дворянстве. Сен-Жюст еще недавно требовал отправление дворян на общественные работы. В портфеле Баррера лежали проекты тех двух речей, о которых говорил Фуше, в защиту и в обвинение Робеспьера. Робеспьер после короткого сухого предисловия взял листки и стал читать. Как почти все ораторы французской революции, он писал свои речи наперед. Сен-Жюст, Кутон, Баррер замерли от напряженного внимания. Вникая и в явный, и в сокровенный смысл каждого слова, Барреш слушал, с трудом переводя дыхание. Сам превосходный оратор, знаток аудитории конвента, он сразу понял, что это очень сильная, решительная речь, от которой полетит много голов, и, пожалуй, его собственная. В двух местах он с удовлетворением подумал, что Робеспьер, кажется, делает крупную тактическую ошибку. Вряд ли ему выгодно задевать Камбона, и уж, конечно, надо было бы точно назвать людей, которых он желает отправить на эшафот. Иначе каждый член конвента будет бояться за себя, ведь и он сам, Баррер, так-таки не знает толком, относится ли к нему или нет страшная угроза речи. Эта ошибка может его погубить, — подумал он, — без большой, впрочем, уверенности. До сих пор Робеспьер всегда играл наверняка и неизменно одерживал победу. Баррер близко знал диктатора, встречался с ним прежде чуть не каждый день, но не имел определенного мнения насчет его политических способностей. Иногда Барреру казалось, что Робеспьер прост почти до глупости. Иногда, что он необыкновенно, истинно дьявольски умен и хитер. Он вспомнил, как Мирабо, видевший людей насквозь, после первого знакомства с Робеспьером, сказал, разводя в недоумении руками, «Этот человек далеко пойдет». Он действительно думает все то, что говорит. Но чего же он хочет? К чему стремится? Зачем читает эту речь при мне? Барреш слушал, не поднимая головы, и в некоторых местах, чувствуя на себе взгляд диктатора, нервно теребил портфель. Да, это страшный противник. И если уж присоединяться к заговору, то надо потребовать, чтобы Робеспьеру не дали возможности говорить. Надо заглушить его голос. Давид тоже пытался следить за речью, но ненасытные глаза мешали ему слушать. Через несколько минут он привык к мерному звуку резкого голоса Робеспьера и потерял нить речи. Его заинтересовал контраст между цветущей красотой Сен-Жюста и полумертвой маской Кутона. Можно ли этим воспользоваться для картины? Антиной и кто? Нет, нельзя. Затем он подумал, что на том портрете неудачно изображено лицо Робеспьера. В комнате диктатора было несколько его портретов в разных позах. Он сам, Давид, сумел бы гораздо лучше передать эту неподвижность лица. Нужен был более холодный тон. Потом взор его остановился на Баррере, и он с удивлением заметил, что тот очень бледен, гораздо бледнее, чем был прежде, и пальцы у него, белые, тупые, с напухшими, особенно у сочленений, от жары бледно-синими жилами, ноготь на левом мизинце неправильный, дрожат. И верно, руки холодные. Это особенно у женщин летом холодеют руки и плечи, а у других тоже странные лица. Отчего бы? «О чем это говорит так проникновенно, добрый друг?» Давид прислушался. Робеспьер кого-то обвинял, не называя кого именно. «Мир населен глупцами и обманщиками». «Сильно сказано. Браво!» «Удивительно, что у людей в солнечные дни глаза светлеют, и зрачки становятся меньше. И странные глаза у доброго друга, зеленые, особенные. «Где я такие видел?» Голос Робеспьера вдруг расширился и зазвучал страданием. «Кто же я? Человек, которого обвиняют? Раб свободы, живой мученик республики, жертва и враг преступления. Все негодяи меня оскорбляют. То, что позволено другим, для меня считается преступлением. Отнимите у меня совесть! Я несчастнейший из людей!» «Бедный! Да что такое с ним? Что это с ними со всеми?» — с удивлением подумал расстроенный Давид и стал внимательно слушать. Робеспьер больше не читал, то смотря в упор на Баррера, то обводя глазами других, то поднимая взор кверху, он говорил страстно и вдохновенно. «О, я без сожаления отдам им свою жизнь! Я изведал прошлое и предвижу будущее! Зачем оставаться в мире, где коварство вечно торжествует над правдой, где справедливость — ложь, где самые низкие страсти и позорная трусость занимают место священных интересов человечества? История говорит мне, что все защитники свободы стали жертвой клеветы, но умерли также и их угнетатели. Добрые и дурные уходят из мира, но они уходят по-разному. Нет, Шамет, нет, Фуше, смерть не есть вечный сон. Граждане, сотрите с могилы это изречение, написанное нечистыми руками. Оно покрывает природу траурным саваном. Оно делает малодушными невинно угнетаемых. Оно наносит оскорбление смерти. Нет, смерть есть начало бессмертия. Робеспьер встал. Глядя на него с испугом и жалостью, Давид вдруг вспомнил, что такой странный огонек в глазах он видел у одного из тех сумасшедших, которых он когда-то ходил изучать в Шарантон. И вдруг ему стало совершенно ясно, он сам не знал, от чего и как, что этот великий человек, этот новый Сократ, скоро умрет страшной смертью. Слезы брызнули из глаз Давида. Он бросился на шею к доброму другу. «Робеспьер, я выпью цикуту с тобой».